боишься ты впустить тепло, душе разбитое, как стекло. Творец тоски застыл во льдах. Я знаю все, не нужно слов. Я был таким же, как и ты. Я сам сжигал свои мосты.